Нашел я там и виноград, и смоквы, отборный лук, и финики, и фиги, и огурцы. Подумать можно было, что кто-то их выращивал, и рыбы, и птицы были там. Не существует того, чего там не было. Наевшись, я побросал на землю остальное, столь много было у меня в руках. Две палочки найдя, огонь извлек я, принес богам я жертву всесожжения. И тут вдали раздался голос грома. Подумал я сперва, что то морская шумит волна. К земле деревья гнулись, земля тряслась, и я, объятый страхом, ладонями закрыл свое лицо. Но страх преодолев, открыл лицо я, и вижу это змей. Он приближался, он 30 локтей длиною был, а борода 2 локтя, даже больше, а тело позолочено, а брови из лазурита. Да, он извивался и полз вперед. И вот он надо мною разинул пасть, и пал я на живот свой, ниц распластавшись. И промолвил он, ничтожный, кто тебя сюда доставил? Кто? Если ты с ответом будешь медлить, не скажешь сразу, кто тебя доставил на этот остров, дам тебе изведать, что пепел ты и прах. Ты превратишься в невидимое нечто для людей». И я в ответ, ты говоришь со мною, но я от страха ничего не слышу. Я пред тобой, но сам себя не помню. Тогда меня схватил он своей пастью и утащил меня в свою обитель, столь сладостное место. Опустил он меня на землю. Цел и невредим остался я, ни ран и ни ушибов. И снова пасть отверз он надо мною, и пал я на живот. И он промолвил, ничтожный, кто тебя сюда доставил? Кто? Кто тебя привел на этот остров? Чьи берега средь волн? И я поведал, воздевши руки перед ним смиренно, «Я вот кто, я посланец фараона. Пустился в путь я к руднику владыки, проплыл по Нилу вниз и вышел в море в ладье. 120 локтей длиною и 40 в ширину она была». 120 корабельщиков в ней было отборных из Египта, повидавших и небеса, и землю. Их сердца отважнее львов. Пророчили они, что буря, мол, не близится, покуда ненастье не сгущается, покуда... И все они один храбрее другого, и все они один сильнее другого, и среди них ни одного глупца». И плыли мы вперед морским простором, и прежде чем мы берега достигли, нагнала нас и разразилась буря. Поднялся ветер, вновь и вновь вздымал он волну 8-локтевой высоты. Бревном в моей ладе пробило днище, тут ей и смерть. Из тех, кто был на ней, никто не уцелел, один лишь я. И я перед тобой. Меня тогда морской волною вынесло на остров. И змей сказал, не бойся же, ничтожный, не бойся, не бледней лицом от страха. Ведь ты меня достиг, ведь это Бог жизнь сохранил тебе, тебя доставив на этот остров Ка. Не существует того, чего бы не было на нем. Добра он всевозможнейшего полон. Ты проведешь здесь месяц, и второй, и третий месяц, и четвертый месяц. Когда же все четыре завершатся, ладья сюда прибудет из подворья, а в ней гребцы, знакомые тебе. Отправишься ты с ними в путь обратный и встретишь смерть не на чужбине дальней, а в городе родном. О, как приятно, как сладостно рассказывать о прошлом тому, кого невзгоды миновали. Я расскажу тебе про этот остров. Подобный случай здесь произошел. Я жил тут не один, со мною были мои собратья и мои потомки. Всего нас было 75 змеев, моих собратьев и моих детей. Не буду вспоминать про дочь-малютку, которую я мудростью добыл. Так вот, однажды яркая звезда спустилась, охватила змеев пламя, и не было меня там среди них, когда они в том пламени горели. Увидев груду трупов, я едва от горя не скончался. Коли силен ты, смири тревогу в сердце. Ты увидишь свой дом, ты заключишь детей в объятья, любимую жену ты поцелуешь, прекрасней это всех вещей на свете. И будешь ты в подворье пребывать среди своих собратьев, и это будет...